все построил ты. Ты вспоминай меня. Город грязью и машин. Я не вернусь домой. К обещаниям твоим. Я не вернусь домой. Ночью ты опять не спишь. Тонут льды, тонут. Что?